«У него отлично получается», — думала Филисти, глядя, как он прорезает воду, вытянувшись вдоль поверхности, так что видны только глаза и макушка. Он лишь изредка высовывал на мгновение ноздри, чтобы сделать короткий вдох. Задние ноги его ритмично били воду, а нелепые передние сильно загребали. Филисти покинула камыши и подплыла к нему. «Привет, Филисти!» — крикнул Шпунтик. «Я тут разогреваюсь. Ты, кажется, упоминал про сегодняшний пробный заплыв». «Пожалуй. А вообще-то не пора ли нам посостязаться? Ты пристрастился к воде, как говорится, точно утка. Вот и посмотрим, сможешь ли ты обогнать одну из уток. Постой, постой. Ты же настоящая пловчиха. Ты занимаешься этим всю жизнь, а я всего лишь начинающий. Естественно, ты меня побьешь». «Неуверенно», — подумала мускусная утка. «Мы это сделаем не всерьез. Просто для развлечения», — сказала она вслух. «Поглядим, как ты справишься на длинной дистанции. Можно, скажем, начать с того конца заводи и поплыть вверх до пограничной изгороди приюта. Течение сейчас не очень сильное, потому что дождей давно не было, и ручей там течет по прямой. Думаю, в целом там ярдов 200. Окей?» «Идет!» — воскликнул Шпунтик. «Подожди только, я приведу мамочку, пусть она посмотрит». «Хорошо, только не веди сюда», — посоветовала Филисити. «Попроси ее дойти до изгороди и постоять на берегу, около финиша. Она будет судьей». 5 минут спустя утка и поросенок плыли рядышком на нижнем конце заводи. Вдали крупная и пятнистая миссис Барлилав двигалась по направлению к берегу. Там она остановилась и стала ждать. Чуть поодаль на торчащем корне сидел зимородок. «Мы используем его в качестве сигнала к старту», — сказала Филисити. «Когда он взлетит, плыви». Они не спускали глаз с яркой птички. Шпунтик уперся задними ногами в берег, готовый оттолкнуться посильнее. Он весь дрожал от волнения. Внезапно точно яркая вспышка пламени метнулась куда-то вверх, и пловцы рванулись с места. Какое-то время они плыли вровень. И Филисти, что есть мочи, работавшей своими широкими перепончатыми лапами, начала думать, что она переоценила этого вундеркинда. Она, правда, видела уголком глаза, что он плывет красиво, выполняет в отличном стиле все, чему она его научила, но чувствовала, что могла бы опередить его без труда. На миг она даже подумала, не притормозит ли ей немножко, чтобы дать ему победить и придать уверенности. Но тут она поймала его взгляд, в котором, как ей почудилось, сквозило лукавство. Примерно на середине пути Шпунтик вдруг увеличил скорость. И Филисти поняла, что до сих пор он просто играл с ней. Вдвое глубже погрузилось его тело в воду, вдвое сильнее заработали его передние, округлые, как у выдры, лапы, вдвое быстрее задвигались вытянутые задние ноги, и он рванулся вперед со скоростью лосося. Утка услышала и увидела, что миссис Барлилав ведет себя отнюдь не так, как полагается беспристрастному судье. Загордившаяся мамаша громким визгом подбадривала Шпунтика, а когда он пересек линию финиша, обогнав Филисити чуть не на 50 ярдов, мать запрыгала от радости, отрывая от земли все 4 ноги. К тому времени, как утка финишировала, поросенок успел выбраться из ручья, отряхнуться, быть облизанным судьей и начать подбадривать свою запыхавшуюся наставницу. «А сам даже не запыхался», — подумала Филисти, выбираясь на берег и подходя в перевалку к матери с сыном. «Ну как, матушка?» — задыхаясь, проговорила она. «Гордитесь ли вы им?» «Любая мать гордилась бы», — ответила миссис Барлилав. «И любой отец тоже», — подумала она. «По крайней мере, надеюсь, что так и будет». Глава 10. Айзек. Одной милей выше по течению стояла мельница, та самая, где мололи ячмень для прокорма свиней, а рядом находился большой пруд, вода из которого крутила мельничное колесо. Именно из этого пруда несколько ночей назад раздался высокий резкий крик, который достиг ушей засыпавшей Филисити. Животное, издавшее этот крик, было крупным самцом выдры. Он был в наилучшем здравии и наихудшем настроении. Причиной раздражения явилось то, что ему никак не удавалось осуществить свою давнишнюю мечту. Мельничный пруд был глубокий и темный, с илистым дном, покрытым толстым слоем миллионов прелых листьев. Листья сыпались в пруд каждую осень на протяжении многих лет. В пруду водилась крупная рыба — линии, карпы и щуки. И среди щук одна фигурировала в поверьях выдр как абсолютное чудовище длиной в полчеловека, свирепое, как волк, и вдвое хитрее его.